Мне нужна постоянная, твердая вера, чтобы горы препятствий сдвинуть я мог, чтобы ближнему всюду был добрым примером и стоял, как скала среди бурь и тревог. Мне нужна возносящая к небу надежда, чтоб не ползать в низинах земной суеты, чтоб всегда возвещать мудрецам и невеждам, как Господь избавляет от всякой беды. Мне нужна та любовь, что приходит от Бога, и что к Богу людей дивной силой влечет, что заблудшего грешника любит так много, что себя за погибших на крест отдает. Мне нужна благотворная мудрость святая, чтобы духом и телом своим управлять, чтобы жить на земле, небесам подражая, Божью силу и мудрость во всем проявлять. Мне нужна безмятежная кротость Христова и святое терпение средь горьких обид, чтоб нигде не роптать в этой жизни суровой, а показывать делом, что в Боге мой щит. И мне нужно великое мужество всюду, чтоб за правду и веру стоять головой. Эти нужды восполнить не могут мне люди, но легко восполняет Спаситель живой. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истинным, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое словом, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Означает принять Христа. Весь христианский мир знает, что когда Иосиф с Марией пришли из Назарета в Вифлеем, то для них в гостинице не было места. На этом основании написано много рассказов и даже нарисованы картины, как Иосиф с Марией просились в дома вифлеемлян, но их не приняли. утверждать, что именно так было, не берусь. Но в одном из своих посланий к семи церквам Господь Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Тут уже картина достаточно ясная. Господь стоит и стучится в дверь, но не всякий слышит его стук, и не все принимают его. Слово «принять» означает дать место кому-то или чему-то в нашем доме, в нашем теле или в нашем уме и сердце. Мы принимаем гостей в дом, принимаем пищу и питье в наше тело, принимаем назначение и понимание в наш ум и сердце. Принятие Христа совершается таким образом. Первое. Отношение к Его посланникам. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Сказал Господь Иисус своим ученикам, посылая их на проповедь. Эти слова остаются в силе до нашего времени. Посланные Иисусом ученики были обязаны возвещать, что приблизилось Царство Небесное. Если это Царство было близко к людям 1940 лет тому назад, то теперь оно стало еще ближе. Если властелин этого царства 1900 лет тому назад объявил через апостола Иоанна: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его», то мы находимся накануне пришествия Господня. Правда, у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. И нам нужно быть особенно бдительными, помня слова Христовы: «Будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий». Принять Христа в сердце означает принять апостольское учение о Христе, записанное в Евангелиях, Деяниях и посланиях апостолов. На всех принявших учение апостолов простирается молитва Христова, произнесенная на пути в Гефсиманию: «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Второе. В отношении к Слову Божию. Апостол Иаков умолял своих единоплеменников: «Отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Озлобленность препятствует многим смиряться перед Богом и принимать Его Слово. Апостол Иаков уверяет, что гнев человека не творит правды Божией. Как бы ни были вески и основательны ваши причины для обид и гнева, этим вы не исправите положение дела. Будет гораздо лучше, если все передадите в Божье распоряжение. В кротости, принимая Слово Господне, мы успокаиваемся и достигаем спасения душ. Страдавшим и гонимым верующим в Фессалонике, теперешней Салонике в Греции, апостол Павел написал: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе и Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Принять Христа в сердце означает принятие и хранение Слова Божия и готовность не только веровать во Христа, но и страдать за свое убеждение, основанное на Слове Божьем. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Третье. В отношении к Духу Святому. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованный нам от Бога. Так в свое время объяснял апостол Павел, почему одни люди принимают евангельскую весть, а другие противятся ей. Дух мира сего есть дух вражды и противления, который с каждым годом становится все более богопротивным. Если во времена Давида, около 3000 лет тому назад, безумец говорил только в сердце своем «нет Бога», открыто боялся или стыдился это сказать, то в наше время, даже в так называемых христианских странах, некоторые профессора в колледжах и университетах стараются насаждать безбожие в умах студентов. Однако, несмотря на возрастающее противление, Дух Божий касается отдельных лиц, открывает их умы и сердца, и они с радостью принимают весть Христову. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как только человек примет эту спасительную истину, наступит перемена его образа жизни, потому что благодать Божия начнет учить его отвергать нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке в ожидании явления славы нашего Спасителя Иисуса Христа. Тогда Дух Божий научает человека молиться и свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Принять Христа в сердце означает покорность Духу Святому, хождение, служение и моление в Духе Святом. Аминь.